«У вас такое было?» Маршал смотрел на артиста с улыбкой. «Что вы, Семен Михайлович?» — воскликнул Черкасов. «Да я бы первым пришел к вам и сказал, рубите мне голову шашкой. Может, потому и добился я многого в искусстве, что до седьмого пота работал. А вот сижу сейчас рядом с вами, беседую, и как-то мне становится неловко при мысли, что не довелось служить в армии. Вы участник четырех войн, кровь проливали, осколок до сих пор сидит у вас в теле. А я кто такой?» «У каждого в жизни своя судьба», — заметил Буденный. «Своя дорога, свой долг и свое призвание. Я в кино не сыграл ни одной роли, и ничего, живу. Значит, моя польза обществу в другом». Черкасов заразительно засмеялся. «Хорошо вы мне выдали, Семен Михайлович. Но я и вправду жалею, что мало носил армейскую шинель. Ей-богу, жалею. Но не моя в этом вина». Черкасов рассказал, что когда летом 1919 года у стен Петрограда шли ожесточенные бои, он сдавал экзамены в школе и почти каждый вечер был занят в Мариинском театре. Молодые артисты вносили свой посильный вклад в разгром белогвардейцев. Для уходивших на фронт красноармейцев и балтийских моряков они давали спектакли. А когда Черкасов сдал экзамены, его в числе других досрочно мобилизовали и направили в прифронтовую полосу. «Мне очень хотелось на фронт», — сокрушался Черкасов. «Но туда меня не послали. Сказали, что еще зеленый юнец. Мне тогда еще и 16 не было. Мы рыли окопы, строили оборонительные сооружения, блиндажи, набивали мешки песком и землей. Ну а самое памятное от тех дней — это работа в театре вместе с Федором Ивановичем Шаляпиным. Мне посчастливилось играть вместе с ним в нескольких спектаклях. В те годы он был заведующим художественной частью Академического театра оперы и балета. Необыкновенный человек Шаляпин. А его несравненный голос...» Буденный, согласно кивнув, сказал, что Шаляпин пел перед бойцами Первой конной армии. Приехал он в армию весной 1920 года. Ворошилов пригласил его в вагон Реввоенсовета, и здесь был дан небольшой концерт самодеятельных артистов. Шаляпин внимательно слушал и покачивался в такт музыки. А когда один из гармонистов запел «Красную кавалерию» Дмитрия Покраса, Шаляпин повеселел и, заметно шевеля губами, стал повторять с бойцами слова песни. Потом музыканты спели несколько частушек. Шаляпин воскликнул: «Вот это хорошо! Народные частушки на фронтовой лад, это замечательно!» И совсем угодил Шаляпину баянист Гриша Зайцев, исполнивший отрывок из Бориса Годунова. «А теперь вас послушаем, Федор Иванович», — сказал Буденный, и попросил знаменитого артиста спеть что-нибудь. Он охотно согласился и запел знаменитую «Дубинушку». От его могучего баса, казалось, содрогался весь вагон. Когда Шаляпин умолк, Ворошилов налил ему бокал шампанского и как бы в шутку предложил артисту остаться в Первой конной армии. «Как, Семен Михайлович, возьмем?» Климент Ефремович подмигнул ему. «Будете отвечать за всю культуру в армии». Буденный и себе налил бокал шампанского. «Выдадим вам лошадь, саблю, словом, оформим вас по всем статьям». Шаляпин слушал их с улыбкой, глядя то на Ворошилова, то на Буденного. Его ясные живые глаза будто говорили: «Куда мне к вам? Я же артист. Побойтесь Бога, товарищи». А вслух он добродушно сказал: «Не могу, братцы, остаться у вас. Вы умеете рубить шашкой, а я даже держать ее в руке не могу. Нет, воевать я не умею. Сами же говорили, что ваши армейские артисты поют, когда нет боя, когда враг разбит». «Нет», — уже серьезно повторил Шаляпин, — «не могу. Театр для меня стал смыслом всей жизни». «А давно вы в театре?» — спросил Буденный. Шаляпин сказал, что ему было 12 лет, когда он впервые попал в театр. Там шел дневной спектакль «Русская свадьба». «Я смотрел этот спектакль как какую-то очаровательную сказку. По чудесно украшенной комнате ходили люди, одетые в красивую одежду. А невеста — это же царевна! У меня даже дыхание перехватило. И вот тогда-то я подумал, что театр — моя жизнь».